Глава 26. Разведка. Примерно с полчаса томительного ожидания к УАЗику Чумакова подкатили несколько машин. Одну из них полностью занимали партизаны. Хмурый Серега в неизменной хоккейной маске о чем-то тихо переговаривался с приятной прапорщицей. Натянув на ходу бронежилет под парку, он звучно застегнул молнию. «Ну, с Богом!» – выдохнул парень. Раздался лязг затвора, и Ната протянула другу казенную Ксюху. Распихав запасные обоймы по карманам, он перевесил укорот за плечо и вылез из машины. За рулем джипа величаво восседал огромный, как советский буфет, муж прапорщицы. Мирно насвистывая себе под нос, он вынул ключ зажигания и неторопливо огляделся по сторонам. На коленях его покоилась чистенькая, блестящая вороненым боком гладкоствольная сайга. Серега аж слюной поперхнулся, рассматривая это чудо ижевских оружейников. «А вот и наш командир», — указала прапорщица в сторону Чумаковского УАЗика и коротко махнула рукой. Из патрульной машины вывалилась пара дежурных с АКСУ наперевес. Вслед за ними показался воодушевленный предстоящим приключением старший прапорщик Бобылюк. Подгоняя парней, он поспешил к Чумакову, желая выведать у того последние подробности. Прикрыв сверкающую лысину форменной кепкой, прапор отработанным движением перевернул козырек на затылок. «Растолкуй мне, старлей, кому понадобилась ваша общага, ума не приложу», – махнул он огромный, как ковшик скаватора, жилистой рукой. «Только если местные пацаны покуролесить захотели». «Нет, там матерые граждане, не шпана», – вспомнил Чумаков бугая с автоматом. «Взрослые, вооруженные». «Плохо», – зацокал языком Бобылюк. «Слыхали?» – подозвал он товарищей. «На шару не прокатит, надо бы подготовиться». Кулак прапора красноречиво мелькнул перед Серегиным носом, и тот сделал шаг назад. Чумаков аж изумился про себя, до чего причудливо выглядели эти мощные узловатые кисти на столь маленьком человечке. При всей своей компактности смотрелся Бобылюк грозно. Орлиный нос, пышные окладистые усы на манер Халка Хогана – и хмурые черные брови без признаков седины. Скромный рост и посредственное телосложение полностью нивелировало мощная харизма прапорщика. С первых же секунд чувствовалась в нем армейская выправка. «Вон как дежурными командует, молодец, мужик!» – невольно улыбнулся старлей, отвлекаясь от мрачных мыслей. Бессменная парочка Галкин и Манукян, лихо припарковав бобик, вышли навстречу участковому. Им вслед понесли издавленные ругательства, но Чумаков не разобрал слов. Худой, высокий, как шпала, лейтенант Ковалев остался за рулем. Закурив в окно, он нервно откинул спинку. «О чем спор?» – заинтересовался старлей, пожав руки всем присутствующим, включая милых дам. «У Ковалева в общаге жена с сыном остались», – нервно откашлялся Манукян. «А я его в ночь дернул». Метнув беглый взгляд на товарища, дежурный запнулся. «У нас там накладка вышла, еще двое не явились на смену». «Ой, как плохо», – покачал головой Чумаков, – «прям хуже некуда». «Тебе ли говорить?» – сплюнул на асфальт Ковалев. Не докурив, он затоптал бычок с такой силой, будто тот насолил ему лично. «Не корите себя», – послышался спокойный грудной голос прапорщицы. Раздраженный лейтенант даже вздрогнул от неожиданности. «И своих товарищей тоже». Положив руку на плечо Буяну, Наталья Александровна смахнула с его погон сухую веточку. «По эту сторону забора от вас больше пользы, поверьте. Только нужно успокоиться и подойти к ситуации разумно». Ковалев мрачно кивнул, но спорить не стал. Манукян виновато покосился на него и, задержав воздух в легких, протяжно выдохнул. «Признаюсь честно, стрёмно все это», – неожиданно разоткровенничался он. «Когда спасали тещу, наткнулись на двух отморозков этажом ниже. Так вот они изнасиловали и убили соседку, совсем девчонку. Прям сразу, как все началось. Сутки в квартире пролежала, а эти гады куролесили в соседней комнате, пока она, растерзанная, голая...» «Да замолчишь ты или нет?» – шикнул на него разгоряченный Ковалев. «Ну тошно же такое слушать!» «И правда не время», – нахмурилась Ната. «Давайте сконцентрируемся на главном, о страшилке потом, когда люди окажутся в безопасности». Налетевший из ниоткуда шквал растрепал волосы, забрался под куртку и пробежался мурашками по потной спине Чумакова. Его било зноб. Перспектива штурма пугала, а вдруг они не успеют, сделают что-то не так. Подойти к ситуации с холодным разумом никак не получалось. Сколько неизвестных в этом уравнении, все ли живы, что нужно пришельцам, насколько хорошо они вооружены, перебирал Старли варианты. Введя группу в курс дела, он набросал в блокноте план общежития. «Вход на территорию у нас один», – обвел он карандашом прореху в заборе. «В здании имеются два выхода – основной и пожарный. Запасная лестница ведет на второй этаж, но она старая и скрипучая, прикрыта деревянным щитком, чтобы дети не лазили. Снять его с крюков бесшумно будет сложно, а ломиться в подъезд, скорее всего, не вариант. Если парни не дураки, то поставят человека на стреме». «Как быть?» – задумался Ковалев. Он взял себя в руки и теперь курил сигарету за сигаретой в попытке унять дрожь. «В туалете, как правило, окно открыто, но тут я накосячил», – обреченно вздохнул он. «Рассчитывать на удачу не приходится, сам запер его сегодня утром. Какая-то безголовая сволочь курит там, совсем не думая о безопасности. А если зомби заберется?» «Да это не сволочь, а наш спаситель и брат», – выпучил глаза Манукян. «Дай бог, если его дурная привычка даст нам фору. Молись, лейтенант!» «С час назад ползал под окнами, не обратил внимания», – нахмурился Чумаков, пытаясь припомнить подробности. «Автоматически отметил зомби на трупе. Они меня и отвлекли. Отчетливо врезался в память скрип калитки и звон окна». «Точно, точно!» – ухватился Старли за услужливо всплывшее воспоминание. «Ветер качнул раму. Резко так, порывисто. И на секунду я подумал, что стекло вот-вот разобьется». «На всякий случай проработаем запасные варианты», – предложила Наталья Александровна. «На практике всегда происходят форс-мажоры. Верить, что все пойдет по плану, значит изначально проиграть сражение. Я бы рассмотрела вариант с пожарным выходом. Скрип калитки является фоновым шумом. К нему наши разбойники-оккупанты наверняка уже привыкли. И если не греметь сильно, то можно отцепить щитки, не привлекая внимания. Но главный вопрос в другом – открыта ли дверь?» «У меня есть ключ», – торжественно воскликнул Ковалев и тут же запустил руку в карман. «До нашей глуши прогресс не докатился, никаких вам домофонов. Пробовали ставить пару раз, но местная шпана все ломала или вообще скручивала. Просто беда какая-то. Даже камеры хотели вешать. Но это я все к чему. Запасной выход закрыт на замок. Акустика в помещении слабая, вряд ли кто услышит, как мы отпираем дверь. А вот с лестницы придется поколупаться». «Лично я надеюсь на окно», – выразил свои чаяния участковый. «Итак, нас 11 человек, все вооружены. В здании неизвестное количество злоумышленников. Намерений их мы тоже не знаем», – подытожил Серега, рассматривая набросок Чумакова с примерной картой территории. «Часовой дремлет на кухне, остальные гульбанят на втором этаже». «А шанс-то есть, зайдем им с тыла», – кивнул муж Натальи. «Динамичный штурм, на мой взгляд, сразу отпадает, так как в здании есть заложники. Если там отморозки, что вероятнее всего, то они пустят в расход людей, как только услышат первые звуки боя. Либо прикроются женщинами и детьми, а это свяжет нам руки. Вариантов немного. Думайте». «Рисковать нельзя», – прикрыл глаза Ковалев. «Только не сегодня». «Алексей Михайлович», – начал было Чумаков, но муж прапорщицы его прервал. «Да плюнь ты уже на разницу в возрасте, не время расшаркиваться», – сморщился он. «Для товарищей я просто Леша, и давай уже на «ты». «Хорошо», – кивнул участковый. «Скажи, какой прицел у твоей сайги?» «Коллиматорный, нить М, с тритиевой подсветкой», – Алексей покрутил в руках оружие с нескрываемой гордостью. «Великолепно», – обрадовался Чумаков. «При стрельбе на близкие расстояния покажет себя отлично». «Леша грамотный стрелок», – погладила мужа по руке Наталья Александровна. «Он снайпером был в годы службы». «Значит, поместим его в засаду», – улыбнулся Серый. «Прикроет вход, заметит что-то необычное, сможет снять врага». «Как договариваемся?» – нахмурился Чумаков, призывая соратников свернуть обсуждение. «Бьем на поражение или постараемся взять оккупантов живыми?» «Эти сволочи уже кого-то убили», – напомнил Ковалев о трупе под окнами. «Если зомби его едят, значит свежий, считайте, не превратившийся. То есть ему просто прострелили башку, это может быть кто угодно из наших. Так что в расход сволочей и не жалеть». «Принято. Теперь определим штурмовую группу», – продолжил Чумаков. «Давайте мы с Серым пойдем», – предложила Наталья Александровна. Уже сработались сегодня весь вечер, район патрулируем. Даже пострелять пришлось». «Мы не можем рисковать мирным населением», – замотал головой Старлей. «Подставлять вас под раздачу первыми в корне неправильно, при всем уважении к боевому опыту. Но у вас дети и внуки, вы нужны им живой». Серый при этом обиженно выпятил нижнюю челюсть. «А я от в чем не угодил? Да у меня за спиной 5 лет службы по контракту в горячих точках, между прочим. Дипломированный инструктор по стрельбе. Чем я хуже того же Ковалева? Засуньте уже себе в задницу вопрос этики, простите за прямоту. На кону жизни людей не время для морализма. Мирное население, блин!» – передразнил он Вадика. Бабалюк с Натальей энергично закивали, поддерживая Серегу, отчего муж прапорщицы совсем сник, вполне очевидно переживая за жену. «Я тебя одну не отпущу», – пробасил он. «Раз Серый у нас лихой стрелок, вот пусть он и отлеживается в кустах». Прикрыв глаза от усталости, Чумаков протяжно вздохнул. «Так мы ни к чему не придем. Либо вы принимаете мое начало, либо наши пути расходятся, уж простите. Я, разумеется, ценю помощь каждого, но сейчас мы, как герои басни, тянем воз в разные стороны. Мы должны доверять друг другу», – покачал головой он. «И каждого из вас я прошу верить мне. Никто не ставит под сомнение ваши компетенции. Речь о том, что полиция никогда, ни при каких обстоятельствах, даже сейчас, не прикроется гражданскими. Я не прикроюсь ими». Голос Старлея звучал вежливо, но твердо. «Насчет Сереги поддерживаю полностью, уговорили, а Наталье Александровне рисковать не позволю». «Но», – попыталась возразить румяная прапорщица. «Никаких «но», – строго осек ее муж. «Слушай, что командир говорит». «Спасибо», – кивнул Чумаков. «Надеюсь, мы поняли друг друга. Первыми пойдем я, Галкин, Манукян и Серега. Будем отрабатывать помещение тактической четверкой». Подавив глубокий вдох, прапорщица поджала губы, но все же согласилась с предложением участкового. «Алексей останется на улице нас прикрывать», – обратился Чумаков к мужу Натальи. «У нас и светошумовые гранаты есть», – подал голос высокий белобрысый рядовой. Звякнув гроздью железяк, он воодушевленно улыбнулся. «Как чувствовал, взял в патруль». «Отлично, Сечкин», – кивнул Чумаков. «Используем в случае опасности для заложников». Взяв у подчиненного одну из гранат, Старлей повесил ее на пояс, другую отдал Бабалюку. «Вторая тактическая группа прикроет тылы. Сечкин, Ковалев и Коровин», – обратился он к сослуживцам. «Вы двигаетесь сзади, прикрываете нас, пока мы идем в наступление. Наталья Александровна, на вас отходные пути. Останетесь у главного входа. Муж вас прикроет, а Бабалек и Ната отправятся к пожарному выходу. И если кто-то из оккупантов попытается бежать, стреляйте незамедлительно на поражение. Всем понятны их роли?» «Так точно», – взял под козырек рядовой Коровин. Рыжий, усатый, кудрявый и бравый, он больше походил на гусара, чем на сотрудника полиции. «Ну и, конечно, помним о безопасности. В окнах не светимся, стреляем только при визуальном контакте с противником, иначе можем попасть в своих», – напомнил собравшимся Алексей, на что Чумаков молчаливо кивнул, выражая полнейшее согласие. Окончательно разобравшись с организационными вопросами, группа под покровом сумерек бесшумно и скоро двинулась к общежитию. «Зомби стараемся избегать», – прошептал Чумаков, доставая оружие. «Ни в коем случае не стреляем. Есть у кого-то ножи или что-то иное, острое и достаточно длинное, чтобы повредить мозг. Там, на лужайке перед домом, пасется несколько. Думаю, к ним скоро присоединятся и другие. Кровище за версту прет». Серега достал из-за ремня узкую трехгранную заточку с длинным лезвием. «Отлично», – восхитился Чумаков. «Сам выточил», – улыбнулся Сергей. «Если контакта с трупом не избежать, действуем тройками. Двое держат, один бьет. Безопасность и тишина в приоритете», – дал последнее напутствие участковый. «Есть, командир», – шутливо козырнула неунывающая прапорщица, поправив лямку бронежилета. «Зайдем с тыла, в калитку ломиться не надо», – на грани слышимости произнес Чумаков, уводя группу сквозь густой кустарник к забору. «Наталья, справитесь?» – вопросительно уставился он на пышнотелую прапорщицу. Коротко кивнув, она подозвала жестом мужа, и Алексей подстраховал супругу, пока та карабкалась на забор, благо тот не был высоким. Тонкие металлические прутья приварили к удобным рейкам. Опереться на них ногой ничего не стоило. Пара движений, и вот ты уже на территории общежития. «Обойдем здание сзади», – скомандовал Старли, наблюдая, как Наталья Александровна с изрядной для своего возраста легкостью спрыгивает на траву. «Алексей, ваше место, как и договаривались, в детском павильоне у карусели». И, оттолкнувшись от рейки, Чумаков приземлился рядом с прапорщицей. Очутившись за забором, группа короткими перебежками двинулась к общаге. Окно в туалете оказалось открытым. Поскрипывает на ветру. Свет не горит. Мертвецы, объевшие труп, разбрелись по своим делам. Лишь один, шаткий и неуклюжий, маячит на крыльце, трется мордой о дверь, оставляя кровавые разводы. Пытается подцепить ручку окоченевшими пальцами. Ковыряет филенку, сдавленно рычит, елозит носом, будто принюхивается к ароматам простой человеческой жизни, что еще слышны из общего коридора. И тянет оттуда пирогами с капустой и немного табачным дымом. Смешиваясь со свежим майским ветерком, запахи разносятся по двору, проникают в легкие, и на сердце становится горячо и тоскливо. «Так страшно. Люди готовили, кормили детей», – подумал Чумаков. «Беды не ждали, а она пришла. Без стука, как всегда». Первый этаж погрузился во тьму, второй же напротив сверкает иллюминацией. Из окон орет музыка, шторы прикрыты, несколько фигур отплясывают на фоне ковра. Звон бутылок и взрывы хохота разрывают барабанные перепонки. Веселье в разгаре. Ни женских криков, ни детского плача в какофонии звуков не различить. «Уже хорошо», – отметил Старли с облегчением. Пройдя на четвереньках под окнами, группа разогнулась у главного входа. Схватив покойника с двух сторон, Галкин с Манукяном заломили ему руки. Лицо худое и обескровленное ощерилось на Серегу. Челюсти заклацали так, что зубы затрещали. Не дожидаясь приказа, партизан всадил заточку прямо в глазницу монстру. Бесшумно опустив труп на землю, бойцы прижались к стене. Бледный Галкин едва дышал от страха. Глаза его, не открываясь, таращились на труп. Убедившись, что в окнах никто не маячит, Алексей короткими перебежками рванул на площадку. Благо ветхие деревянные избушки, оставшиеся в наследство от детского сада, позволяли мужчине скрыться от посторонних глаз. Неподалеку от калитки чернел игровой павильон. Фонарь лишь едва освещал тропинку к забору, а густая поросль можжевельника скрадывала обзор. Несколько секунд томительного ожидания, и Наталья, не выдержав, перекрестилась, заметив знакомое лицо в окне деревянной коробочки. Заглянув в дверную щель, Серега дернул Старлея за рукав. «Пусто», – прошептал Чумаков, силясь разглядеть хоть что-то в кромешной темноте. «Предлагаю разделиться. Наша четверка войдет в главную дверь. Все остальные, кроме Натальи Александровны, пролезут в окно на другом конце коридора». Палец участкового указывал на раму, что время от времени ритмично позвякивало о стену. Оттуда рукой подать до пожарного выхода, и НАТО со старшим прапорщиком сразу же уйдут на позицию без лишнего риска. Коридор длинный, без закоулков, простреливается по прямой. Оставшиеся нас прикроют, сомкнем клещи с двух сторон. Из открывшегося окна послышался молодецкий гогот, и упавший в траву окурок разлетелся снопом мелких искр. Сгрудившись под козырьком, группа затихла. Наталья Александровна лишь обреченно прикрыла глаза, увидев, как муж исчезает в окне павильона, и на лице ее тут же отразилось облегчение. Слава богу, не заметили. Вслед за оконным скрипом послышался женский крик, переходящий в плач. Короткие всхлипывания прорезали тишину, гулкий баритон приказал жертве замолчать, и хлесткая пощечина прорвалась наружу влажным шлепком. Все это утонуло в незатейливой мелодии низкопробной трехаккордовой попсы. «Пошли», – прошептал Чумаков, – «нечего ждать». И Наталья, придержав створку, пропустила Старлея в коридор. Окунувшись во тьму, как в вакуум, участковый слегка опешил. После улицы, полной огней, мрак коридора показался непроницаемым. Постепенно глаза различили тусклый свет с кухни. Он едва пробивался сквозь матовое стекло двери. Музыка и крики сверху глушили любой шорох, поэтому группа спокойно прошла по коридору, не опасаясь издать лишнего шума. Войдя в комнату, Чумаков увидел знакомого амбала, спящего в кресле с обрезом на груди. Его живот мерно вздымался, отчего оружие, закрепленное на ремне, постепенно съезжало вбок. Густой аромат алкоголя витал в воздухе, на столе рядом с креслом покоилась початая бутылка коньяка и несколько банок из-под пива. Бесшумно окружив мужика, группа взяла его на мушку. Чумаков бесцеремонно толкнул Амбала в бок, и тот забарахтал руками в попытке нащупать оружие. Не вышло. Старлей нашел автомат первым, отчего удивленный мордоворот вскочил на ноги. Резкий рывок, и Чумаков ощутил, как земля уходит из-под ног. Бандит рванул ремешок на себя, и Вадим покачнулся. «А ну-ка, цыц!» – прошипел Галкин, и дуло казенной Ксюхи уперлась в затылок Амбалу. «Грабли разжал!» Осознав безвыходной ситуации, тот поднял огромные ручищи и сипло прохрипел. «Сдаюсь!» «Пикнешь – пристрелим!» – пообещал Манукян. «Давай выкладывай что да как, только тихо! Кто вы, сколько вас и зачем сюда пришли?» Глава 27. Бой. Вихрем ворвавшись в комнату, Ковалев прижал бандита к стене прикладом. Благо, ростом и силой природа лейтенанта не обделила. Чумакову с Галкиным даже пришлось оттащить не в меру разбушевавшегося сослуживца, чтобы тот случайно не покалечил Амбала. «Говори, сука, где заложники?» – приглушенно зашептал Ковалев, агрессивно высвобождая руку – и, коротко замахнувшись, отвесила плюху пленнику. Тот лишь болезненно поморщился, но ответа не дал. «Если хоть волос их головы упал, пристрелю, как пса!» — сверкнул глазами лейтенант, впадая в бессильную ярость. «Угомонись!» — осадил сослуживца Чумаков. И хоть громкая музыка сверху заглушила возню, но Старлей решил подстраховаться. «Начнем сначала, отвечая быстро и коротко», прошептал он, шаря в кармане. Одним движением приковав пленника к батарее, Чумаков подвинул табурет, приглашая того подняться с пола. «Кто вы? Зачем вам понадобилось общежитие?» – строго спросил участковый, глядя, как огромный бандит пытается умоститься на маленьком, как блинчик, сиденье. «Да голодно стало дома!» – прокряхтел он, принимая удобное положение. «Не аргумент!» нахмурился Ковалев, уперев ствол автомата прямо в висок незнакомца. «Да что ты пыжишься, Летеха?» – устало протянул мужик. «Все равно не выстрелишь, полошить пацанов вам не с руки, шуметь не будете». «Да?» – картинно изумился Серый, вытаскивая из-за ремня заточку. «А так? Меньше шума?» «Кишка тонка!» – цокнул языком бандит. Первое оцепенение спало, и теперь он расслабленно восседал на табурете, поджав ноги. Спиной привалился к батарее. Грудная клетка спокойно вздымается, а на лице блуждает отрешенная ухмылка. «Да он под наркотой», – догадался Чумаков. «На зрачки гляньте». «Эй, друг, ты вообще вдупляешь, где ты?» – сплюнул на пол Серый. «Давай о главном, сколько вас?» «Семеро», – оскалился мужик. «Вооружены все?» нахмурился участковый. «Ага», кивнул пленник. Глаза его снова закрылись, и он протяжно вздохнул. «Устал я от вас, ребятки». «Чем?» толкнул мужика Ковалев, возвращая фокус внимания к предмету разговора. Бандит осоловело взглянул на полисмена и рассмеялся. «Личным обаянием и острым умом, чем еще, по-твоему, может быть вооружен нормальный пацан?» Получив ощутимый тычок прикладом в плечо, мужик сморщился. «Продолжишь и дальше глумиться, добавлю», – пообещал Ковалев. Равновесие без того шаткое потихоньку покидало лейтенанта. «Скажешь все, как на духу, даю слово, оставим тебя в живых», – пообещал Чумаков. «При любых раскладах», – прищурился Амбал. «Смотри, начальник, я тебя за язык не тянул». «Говори», – прервал мужика Старлей. «У корот два Макарова, один обрез у меня», — указал бандит на стоящий в углу карабин. «У остальных ножи и монтировки, чтоб веселее было». «Наверху все?» — спросил Чумаков, отстраняя руку Ковалева с зажатым в ней прикладом подальше от головы пленника. «Ага», — мечтательно протянул Амбал. «На втором этаже пьют, гуляют, отмечают победу над смертью». «Присоединяйтесь, мужики!» – захихикал он, не замечая угрозы в лице озверевшего лейтенанта. «Да неужели непонятно?» – вызверился Ковалев. «Он просто тянет время. Прибить его и бросить тут. Помрет этот кусок говна, мир точно не пострадает». «Ладно», – сдался Чумаков. «Время дорого, пойдем наверх. Сечкин, держи пленника на мушке, чтоб не выдал нас». Бесцеремонно затолкав тряпку в рот амбалу, Чумаков вышел в коридор. Прислушался. Все по-старому. «Ну, если ты назвездел, пеняй на себя», – пригрозил бандиту Ковалев. «Что-то тут нечисто», – прошептал Манукян, выруливая к лестнице. «Темнит, братишка. Слишком уж расслабленный, ведет себя борзо, будто сам черт ему не брат». «Да он лыка не вяжет», – успокоил патрульного Серега. «Знаем таких». «Затихли», – зашипел Старлей. «Вот-вот они схлестнутся с противником лицом к лицу». Чумаков нервничал. «Нужно все просчитать. Или бандит действительно обдолбан в край, либо он знает что-то, и это знание придает ему уверенности», – с неохотой подумал участковый. Громкая музыка, полумрак лестничной клетки, взрывы хохота незваных гостей, которых Старлей так надеялся застать врасплох. Все это рождало напряжение на грани с дрожью. Затаив дыхание, он осторожно выглянул наверх и, не заметив врага, жестом приказал группе двигаться вперед. Галкин с Манукяном остались внизу, чтобы поддержать соратников огнем. Разумеется, пленнику никто не поверил. Можно ли ожидать честности от таких, как он? Оглядевшись по сторонам, Чумаков ужаснулся. Светильники на стенах расколоты выстрелами, кое-где бежевую масляную краску покрывали глубокие трещины и отверстия от пуль. Невооруженным глазом видно, что на лестнице отгремел бой. Стараясь не наступать на гильзы, служители порядка поднялись на второй этаж. Все чисто. Заметив на полу полоску запекшейся крови, Чумаков похолодел. Прямо на уровне глаз стенку раскрошило короткой очередью. Кровавые крапины на блестящей краске недвусмысленно намекают, что у стены расстреляли человека. Гулко сглотнув слюну, Ковалев указал на комнату отдыха. Массивные двери открыты нараспашку, ручка измарана подозрительно бурой жижей. Зажженная в полную мощь иллюминация освещает стол. Белоснежную скатерть покрывают масляные пятна. Закиданный объедками и сигаретными окурками пол напоминает побоище. На ковре у порога пятно от вина или от крови. У дальней стены расположились двое мужчин. Продолжая выпивать, они вели оживленную беседу, изредка поднося стакан водки связанному на диване сержанту Грицко. Мыча что-то нечленораздельное, тот с ненавистью уставился на бандитов. «А, ты не уважаешь нас, гнида!» – вызверился пьяный в хлам оккупант. «Ну, получи, распишись!» Глумясь над пленом, он опрокинул стакан ему на голову, а затем поднес зажженную спичку к курчавой шевелюре сержанта. Спичка погасла, и настырный незнакомец зажег следующую. «Не нравлюсь я тебе!» Незнакомец вошел в раж и схватил полицейского за чуб, наклоняя его голову назад до отказа. «А жинки твои, а? Думаю, да!» Он мечтательно закатил глаза, и на рябом лице застыла гадкая ухмылка. «То-то она визжала, как свинья, пока я ее трахал!» Грицко не проронил ни слова, лишь злобно зыркнул на своего обидчика. Неровные алые пятна залили обескровленное лицо сержанта. Казалось, он вот-вот упадет в обморок. На губе его надулась огромная черно-сизая шишка, а костяшки рук разбиты в кровь. «Задрал в партизана играть, мент!» – оскалился бандит. «Даже неинтересно с тобой беседовать. Когда лупил моего братку, выбивая признание, поди не был таким молчаливым». Плюнув в лицо полицейскому, мужчина оттолкнул его с такой силой, что тот завалился на диван. На полу у окна сидела женщина в разорванной майке. Чумаков с трудом узнал в ней яркую, жизнерадостную Тамару. Длинные рыжие волосы спутались в кровавый колтун, под глазом наливался сочный фингал. Глухо зарыдав, она попыталась кинуться к дивану, но один из бандитов отпихнул ее к батарее. Раздался металлический гул, и она заплакала громче прежнего. Рядом с общим залом находилась жилая комната. Крепкие парни, изрядно приняв на грудь, сыто и расслабленно, расположились на просторной тахте. Забравшись в постель с ногами, один из них наблюдал, как второй тискает в объятиях молодую девушку. Ковалев болезненно прикрыл глаза, а Серега понял, что это жена лейтенанта. «Разделимся и гасим их одновременно», на грани слышимости прошептал Чумаков, прячась за угол. Но музыка орала так, что шансов рассекретиться почти не оставалось. К тому же компания мужчин явно не ожидала штурма. Отложив оружие, они предались гедонизму и разврату, как и положено победителям, по их скромному мнению. «Праздник жизни, етиху мать», – выругался про себя Чумаков. Самый крупный уродливый из бандюганов восседал в большом мягком кресле. На руках его извивалась раскрасневшаяся Оксана, соседка по этажу. Ее длинные черные, как смоль, волосы остригли в убогое подобие каре, в наказании или ради забавы. На румяной щеке тоже расплывался внушительных размеров бланш, багровый, заметно издалека. «Оторвать бы руки уродом», — покрылся мурашками Старлей. «Нелюди», — сцедил сквозь зубы Ковалев, пристально наблюдая, как бандит силой прижимает соседку к себе. Гладя девушку по руке, рослый парень с рыбьими глазами и свежим шрамом расплылся в бесстыдной улыбке. Оксана же, заплаканная, с распухшим носом, едва увернулась от его слюнявого поцелуя. Не имея возможности встать и уйти, содрогаясь от каждого такого прикосновения, она тихо глотала слезы, изобильно бегущие прозрачными ручейками по ее детским щекам. Во взгляде девушки читались и ненависть, и омерзение, и обреченность. Но мучитель того не замечал, продолжал покрывать поцелуями царапины и мелкие ранки, изобильно разбросанные по ее плечам и шее. «Сейчас мы тебя полечим», – картина сюсюкал он, облизывая ее синяки. Страх и дрожь явно доставляли садисту удовольствие, поэтому он не спешил насиловать жертву. Упиваясь ее мучениями, он лишь молчаливо скалился, прижимая ее покрепче. «Пожалуйста», – еле слышно прошептала Оксана, пытаясь сползти с его колен, но в ответ получила звонкую пощечину. Ощутив прилив гнева, Чумаков скомандовал группе выдвигаться, и полицейские, абсолютно молча, как черти из табакерки, выскочили из своих укрытий. Галкин и Манукян с криками ввалились в комнату отдыха. Взяв на мушку двух бандитов, не успевших как следует среагировать, эмоциональный Манукян что-то заорал на грузинском чернявому парню с ножом за поясом, и тот, вынув оружие, аккуратно отбросил его на ковер. Грицко только с силой замычал, отползая по ковру к окну. Его жена, не выдержав стресса, завалилась в обморок. Пользуясь секундным замешательством, второй бандит потянулся к КСУ, но Галкин наотмашь врезал ему прикладом, пресекая любые попытки к обороне. «Сидеть!» – проревел дежурный чужим охрипшим голосом. «Дернешься, застрелю, лапы поднял, чтоб я видел!» – прошипел он, и незнакомец кулема сел на диван, поспешно убирая руки за голову. Синяк на подбородке наливался с быстротой молнии, что очень порадовало Галкина, который дружил с Грицко. Ворвавшиеся в спальню Ковалев, Чумаков и Серый тоже заорали, что есть мочи. «Всем лежать! Мордой в пол! Дернитесь, урою!» – пообещал Серега. Два крупных парня, не успев достать оружие, упали лицом в пыльный советский ковер и, не сговариваясь, закинули руки за голову отработанным жестом. Бандит с глазами окуня застыл в кресле, задрав лапы вверх. Оксана, как ошпаренная кошка, соскочила с колен бугая и тоже рухнула вниз, только и сверкнув перед Старлеем идеально ровными белоснежно-длинными ногами. «Эй, ты чего?» – замешкался Чумаков. В тот же миг со спины послышались выстрелы. Это оставшиеся в коридоре Ковалев и Сечкин открыли огонь из табельных автоматов. На подмогу корешам подоспели их подельники. Один выстрел на поражение, и невысокий упитанный парень в красной футболке осел на пол, выронив пистолет. Другой сориентировался мгновенно, кинув под ноги заточку. Он задрал руки к потолку, изображая капитуляцию. Далее всех бандитов собрали в зале под бдительным присмотром Сереги и Сечкина. Манукян отправился во двор оповестить соратников, что операция окончена. «Где заложники?» обратился к бандитам Чумаков. Но парни, кое-как устроившись в шестером на тесном диване, упрямо молчали. Немного пришедшая в себя Оксана указала полицейским на комнату в конце коридора. «Всех заперли, кроме нас с Леной». Ее дрожащий тембр переполняли нотки отвращения. «Детей не трогали, слава богу». Обняв жену, Ковалев погладил ее по волосам. «Все кончено, чшшш», баюкал он рыдающую женщину. «Вас насиловали?» – честно спросил Чумаков, наблюдая, как Галкин развязывает пленников. «Да», – коротко кивнула Оксана, растирая слезы. Избитая Тома уже пришла в чувство и горячо расцеловала усталого мужа. Освободившись от пут, Грицко первым делом от души врезал мучителю, и Чумаков не отстранил его, пока тот не выпустил пар. Съехав на ковер, бандит сплюнул алую слюну. «Полегчало!» И тут же получил мыском в живот уже от Тамары. Ударив несколько раз, она зарычала, как тигрица, впадая в бессильную ярость. «Достаточно!» – оттащил Старлей женщину. «Скоты, горите в аду!» – прошептала она. Сечкин подал ей покрывало, и мученица скрючилась в кресле, натянув тряпицу до самого подбородка. Чумаков принес ей воды, и девушка жадно отпила из стакана, разразившись рыданиями. «Боже!» – запричитала она. «Боже!» – а затем, поддавшись эмоциям, швырнула стакан в обидчиков. «Ни хрена себе!» – прицокнул Галкин. Разбившись над головой буквально в нескольких сантиметрах от макушки, стекло осыпалось на подлокотник с мелодичным звоном. «Эй ты, полегче!» – прокряхтел чернявый парень с бородой. Идула Ксюхи мгновенно уперлась ему в лоб, Манукян недобро улыбнулся. «Жаль, что промазала!» – не скрывая злобы, припечатала Тома. «Что-то ты так не кочевряжилась, когда я тебя имел!» – прошипел бандит, отпуская в ее сторону сальный взгляд. «Не льсти себе!» – выплюнула девушка, мгновенно покраснев от обиды и стыда. «Вам, сволочам, что человек, что комар! Прихлопните и не поморщитесь! Жизнь важнее чести!» Выслушав диалог, Ковалев побледнел от гнева. Желваки на его скулах заходили от бессильной злобы. Не говоря ни слова, он ринулся по темному коридору на поиски детей. Галкин, как тень, проследовал за ним, едва не сбив с ног Бабылюка и Нату. Та отскочила в сторону, и разъяренные патрульные скрылись за порогом. Стянув с кресла подушку, девушка устроилась прямо на ковролине у стены. Полицейская Ксюха в руках невзначай направлена на бандитов. Худой очкарик улыбнулся ей одними губами, и Ната недобро прищурилась, изображая выстрел. «Все с вами ясно», – кивнул Чумаков, мрачно оглядывая пленных. «Мы, в отличие от некоторых особо отличившихся», – метнул он уничтожающий взгляд на мужика со шрамом, – «не являемся упырями и пытать вас не намерены. Но если не захотите сотрудничать, просто пристрелим, как вашего друга», – перебил Старлея Серега. «Миру такие, как вы, однозначно не нужны». «Ну, попробуй», – процедил сквозь зубы высокий парень, похожий на чеченца. Бесстрашно глядя серыми глазами на Серого, он криво ухмыльнулся, на что партизан схватил его за бороду и с силой приложило свое колено. «Ах ты, шакал позорный», – выругался бандит, прикрывая руками нос. «Давай один на один без оружия, а? Да я тебя на клочки порву». «Не гавкай, гнида!» – серьезно, почти безэмоционально пробубнил Серый. «Вещай по существу, либо молчи в тряпочку. У тебя была фора уравнять шанс оружием, но ты ее сам пробухал. Так что теперь не перди. Кто я, идиот, по-твоему, идти в рукопашную? Для чего? Чтоб не прослыть трусом перед кодлой бандюганов? Уморил меня!» – смахнул слезу партизан, сгибаясь от хохота. «Перенервничал, иного не дано!» Протяжно вздохнул Чумаков. «Да вы и так нас пристрелите», – нарушил молчание щуплый жилистый мужчина с тюремными наколками. «Система пала. Куда еще нас девать? Не говори, что в тюрягу», – горько усмехнулся он. «Покурить перед смертью дашь?» – уставился зэк на Старлея. «Ты не прав», – возразил Вадим. «Система изменилась, но она работает». «Это как же?» – усмехнулся мужик. «Судить нас будете? Ой, не смеши, начальник!» «Нет», – пожал плечами Чумаков. «Как и все осужденные, пойдете, как пушечное мясо, на зачистку объектов. Выживете, хорошо, нет, туда и дорога. Даже оружие выдадут, вот не поверите. Убийцам и насильникам достанутся ломы и лопатки. Откажетесь – отправят в расход на месте. Так что, кто еще сомневается, что скоро ощутит на своей шкуре крепость системы?» «Да брешет он!» Хриплый бас лица со шрамом перешел в надсадный хохот. «А ты, батя, уши развесил!» «А смысл мне вам врать?» – вздохнул Старлей. «Если Богородский эксперимент увенчается успехом, то опыт переймут и другие города. Соседний Ногинск уже пообещал нам бесплатную силу на зачистку больничного городка. Колония выделит самых смирных и готовых сотрудничать. Теперь и у вас есть шанс». «Звучит как-то зыбко», – поправил очки худощавый мужичок. «Но не время торговаться и не место. Говорите, чего от нас хотите». «Вопрос номер два», – уставился на бандитов Серый. «Кто вы и зачем напали на общагу?» «Тебе честно сказать», – нахмурился старший. «Лично мне скучно стало. Увидел баб безнадзорных, ну и взыграло». «Где оружие взяли?» – спросил Чумаков. «У ментов», – пожал плечами бородач. «Откуда еще? Позавчера утром в моем подъезде объявились два бешеных шизика. Перекусали соседи по тамбуру, ломились в двери. Народ от страха на ушах стоял. Все расползлись по домам и носа не казали на улицу. На вторые сутки кто-то из жильцов дозвонился до дежурки», – почесал лоб мужчина, припоминая подробности. «Как итог, эти двое умудрились завалить патрульных. Отощав за два дня без пищи, твари просто в клочья их порвали. Я сам прифигел. А знаете, что самое странное? Они не пожрали ментов, как это обычно бывает. Просто проломили им головы, прикиньте». «Врешь, так не бывает», – замотал головой Коровин. «Да зуб даю», – возмутился парень. «Жрали мусоров до следующего утра, прямо напротив квартиры. Медленно. Потом ломились к нам в дверь, орали, а озверев от крови, выбили окно и свалили. Ну, мы с Сиплым», — указал он рукой на сидящего рядом товарища, «к тому времени чалились вместе уже пятый день. Запасы жрачки и курева подошли к концу, водяра кончилась еще быстрее, и без нее совсем тоскливо, хоть вешайся. Короче, мы смекнули, что у ментов на выезде всегда есть вольные, особенно сейчас. Вызвонив Жеку и Стасяна, мы переждали, пока в падике станет тихо. Встретились с друганами, выпили». «И потянуло на приключения», – нахмурился Чумаков. «Да Летеха из вашей общаги, вон тот», – толстый палец бандита указал на Грицко. «Присанул когда-то Стасяна, выбил признание, тот даже на малолетку из-за него присел. Несправедливо». «Не бреши», – взорвался шквалом ругани сержант. «Никто твоего брата и пальцем не трогал. Борзый слишком. Вот его другие зэки в КПЗ и побили. Да что уж там теперь», — махнул рукой полицейский, наливая себе воды. «Я своему брату верю, а тебе, мент продажный, нет, понял?» — скривился бандит, за что мгновенно получил оплюху от воинственно настроенного Сереги. «Да что вы как не мужики», — взвился бородач. «Чему, да почему? Заладили, как попугай. Везде разруха и бардак. Может, помрем завтра? Смерть маячит. Вот и покутили напоследок. Когда мир рушится, что надо пацану? Водяры для обезболивания, да бабу посочней». «Давай без подробностей», – строго посмотрел на него Чумаков. «Нам нужны факты. Восстанавливай последовательность». «Ну, заглянули в общагу», – задумался бородач. «Увидали там вашего бравого сержанта, и нам со Стасяном совсем снесло крышу. Вспомнились давние обиды, заметили, что мужиков в хате немного, решили покуролесить. Сначала пристрелили патрульного у ворот, забрали его автомат. Дальше вы знаете. Оттопырились по полной». «Детишек честно не трогали», — поднял лапу очкарик. «Мы же не звери». «Ну да, не звери». «Ну да, не звери, но и не люди», — плюнула на прощание Оксана. «Пойду я», — обратилась она к Чумакову. «Все, что нужно, лично я уже узнала. Ни секунды больше не хочу созерцать эти рожи». Глава 28. Торжество духа. Осознав, что убивать их не будут, бандиты явно осмелели. Самый старший из них даже попросил воды у Грицко. Скрипя сердце, сержант протянул мужчине стакан. Отпив оттуда пару глотков, он отдал оставшееся друзьям. Мордоворот, проспавший часом ранее наступление полицейских, потихоньку отходил от наркотиков, и его колотил озноб. Трясущимися руками он схватил стакан и расплескал остатки воды на себя. «Ну вот, добро на говно», – покачал головой Серый. «Куда нас теперь?» – спросил бандит, которого за броскую внешность Чумаков окрестил чеченом. «Предварительно в Ногинское СИЗО», – ответил Старлей, — «если их подполковник вас примет». «А если нет?» — нахмурился чечен. «Заносили убийство и мародерство в расход. Приказ главы городской администрации расстреливать без суда», — строго кивнул участковый. «Этот никого не насиловал», – пожал плечами Грицко, смерив равнодушным взглядом очкарика в наколках. «Но и не препятствовал». «Иногда наше невмешательство – это самый глубокий грех», – вздохнул Чумаков. «Отсидеться в сторонке, малодушно наблюдать, как мучаются невинные. Это так по-булгаковски», – неожиданно вспомнил он любимое произведение. «Но мы пришли сюда не проповеди читать». Чумаков вдруг ощутил всю тщетность своих попыток. «Нормальная жизнь больше невозможна, как нельзя беседовать с уголовниками на языке Толстого и Пушкина. Невозможно воззвать к их совести или показать им, как они оступились. Вся жизнь этих людей прошла иначе, по своим законам и нормам. А их преступление только вершина айсберга, апогей того, что творилось в умах и сердцах долгие годы. И можно ли осудить их лично или нужно винить систему в целом? Может ли человек просто быть плохим? Выбор ли это или путь с горы, по которому ты катишься исподволь, набирая скорость?» Стряхнув с себя пасмурную задумчивость, Чумаков внимательно оглядел присутствующих. «Быть честным трудно, и смелым тоже, и добрым, и любящим. Все, что мы делаем, это выбор, и, несомненно, ответственность за него. А посему пляшите, господа урки, насильники, наркоманы. Не все из вас принимали участие в зверствах, поэтому мы с ребятами дадим вам еще один шанс. Стать пусть и неполноценными членами нового общества, но хоть не последними гнидами». «Я против», – отпил из графина Грицко. «Тамара тоже. И Лена Ковалева. А сколько баб еще заперты в комнате? Ты их спросил, хотят ли они, чтобы эта падаль по земле ходила?» «Если вы с Ковалевым решите поквитаться с обидчиками, то я препятствовать не буду. Просто закрою глаза. Тех, кто в насилии не участвовал, попрошу не трогать. У меня все». Развернувшись на пятках, Чумаков выскочил из комнаты и отправился на поиски разбежавшейся по общежитию группы. В глазах бандитов мелькнул страх. Настоящий, неприкрытый. Все, кроме старшего, заерзали на диване, ощутив неприятный холодок в районе крестца. «Что?» – криво усмехнулся Грицко. «Поняли, наконец, что такое беспомощность? Ссыте, падлы!» «Ну так и правильно!» «Сейчас ребята отыщут семью рядового Белокобыльцева». Сержант откинул тюль и выглянул в окно. «Так, для справки, его обглоданный костяк еще валяется во дворе. И мы спросим у них, кому из вас жить, а кому умереть». Задрожав всем телом, Чечен сел на подушке. Его товарищ со шрамом лишь ненадолго прикрыл глаза, справляясь с нахлынувшими эмоциями. «Не плюй в колодец», – вздохнул Серега. «Придется водиться и спить». В темноте коридора Чумаков отыскал радостного Ковалева в объятиях заплаканного семейства. Задыхающаяся от слез жена повисла у него на шее, а сержант, целуя по очереди то ее, то на редкость спокойного сына, непрестанно повторял: «Простите меня, пожалуйста, пожалуйста, если можете». Младшая дочь Ковалевых мирно посапывала в коляске у окна, будто и не было этой гадости вокруг. Смерти, зомби, отморозков, почуявших кровь. Жизнь продолжалась. Невзирая на радость от воссоединения семьи, всеобщая атмосфера скорби буквально засоряла легкие. Сладкий плод победы обернулся привкусом пепла. В который раз. Никто более не ощущал себя в безопасности, пока по улицам разгуливают не только мертвецы, но и кое-кто пострашнее. «Двое погибших», – прошептала Оксана. «Белокобыльцев и Квасюк. Рядовой оказал сопротивление при прорыве. Но предупредить не успел. Мы слышали выстрелы, но, честно говоря, не придали значения. Думали, зомби». Съежившись, она привалилась к стене и закрыла лицо ладонями. А Люда дралась до последнего, расцарапала этих ублюдков, чуть палец одному не откусила. За это ее и приговорили прямо на лестнице. Кричала: «Лучше умру». «Вот и умерла», — снова заплакала Лена. «Стоит ли жизнь ее высоких принципов?» «После мы больше не сопротивлялись», – удрученно вздохнула Оксана. «Осознали свою смертность, что ли? А они, вкусив крови, совсем осмелели. Боже, хорошо, хоть дети остались невредимыми». «Трупы нужно похоронить», – покачал головой Ковалев. «Кровавые следы еще долго будут фонить, мертвецы набегут. Да и как-то не по-людски оставить Женю вот так лежать». «А где тело Люды?» – чужим, охрипшим голосом спросил Чумаков. «Где оно?» Тонкий пальчик Оксаны указал за спину, и она снова разрыдалась. На уровне ума он прекрасно понимал, что смерть – естественная часть жизни, Мир никогда не был полностью безопасным, а наставшие времена диктуют еще более жесткие рамки. Но душой Старлей не желал принять тот факт, что его соседи, друзей и соратников становится с каждым днем все меньше. Кто-то удрал, спасая шкуры, другие погибли при исполнении, а третьи, как Женя с Людой, истерзаны. Страшно. По жестокой роковой случайности, которая могла не произойти. «Но ведь правда, оставаться в городе – неоправданная глупость», – с грустью подумал Чумаков. На его глазах Галкин с Манукяном вытащили из кладовки Людочкин труп. Веселая и некогда очень красивая лейтенантша, завернутая в одеяло, как ветошь. Синюшные ступни лозят по полу. Подхватив сверток, Старлей помог товарищам вынести тело на воздух. Жаркий ком подкатил к горлу Чумакова. Повидав за годы службы всякое, он не был готов к таким потерям. «Как же так?» – грыз себя Вадим. Распылялся на мелочи, не предусмотрел всего, не выстроил грамотную оборону, предал доверие друзей, с которыми так сроднился за годы службы, спасал чужаков, а своих просрал. Ужаснувшись внезапному озарению, он принял единственное верное решение. «Здесь жизни нет, надо уезжать из города», – размышлял Старлей, копая могилу во дворе. «Брать в охапку веника остатки нашей большой офицерской коммуналки и валить, куда глаза глядят. Подальше от этого ада, пока не решится вопрос с ПВР». «Что?» – вытер пот Манукян. «Да, мысли вслух», – отмахнулся Чумаков. «Эх, Лаврентьев, дери тебя за ногу. Ну чего же ты молчишь? Никогда еще я не ждал твоих приказов так сильно». Наверное, Бог все же есть, и он услышал молитвы Вадика, потому что смартфон внезапно ожил. Охрипший от крика Андреич недовольно проскрипел в трубку. «Пляши, Старлей! Командование вышло на связь. Кажется, правительство выстояло. Генштаб приступил к работе, Минобороны спустило четкие инструкции, и нам досталось». «Так чего ж тогда они молчали так долго?» – нетерпеливо воскликнул Чумаков. «Люди гибли. Личный состав разбежался к хренам собачьим. Ты уверен, что это не розыгрыш и не фальсификация?» «На 1000%», – уверил подчиненного Андреич. «Сегодня к Лаврентьеву прибыли ФСБшники, привезли официальные бумаги. Отмалчивалось наше правительство неспроста», – вздохнул главный участковый, переводя дух. «Фу, не поверишь, так замотался, что двух слов связать не могу. Обзваниваю всех второй час. Майор этот, будь он неладен, приказал передать распоряжение лично». «А что произошло?» – не сдержал любопытство Чумаков. «Половина президентского аппарата попревращалась в упырей еще в первые дни», – перешел на шепот Андреич. «Но вообще тревожные звоночки прозвучали примерно за месяц до памятных событий. Проблему замяли, а потом все посыпалось как домино. Члены парламента, депутаты Госдумы, губернаторы областей, высокопоставленные чиновники и главы исполнительных ведомств, структура власти начала рушиться. Звено за звеном отстреливалось в переносном, а потом уже и в прямом смысле», – захихикал начальник. «Ситуация развивалась стихийно. Президента спешно эвакуировали. Оставшиеся главы правительства буквально расползлись по щелям и бездействовали, наблюдая развитие событий. Какие-то локальные меры все же предпринимались, вроде отзыва Росгвардии из регионов на оборону столицы». «Чую себя так, будто меня кинули умирать в моей мухосране», – невесело усмехнулся Чумаков. «И наблюдали, как скоро это произойдет». «Да нет», – возразил Андреич. «Все было достаточно продумано, если лезть в экономические и даже социальные дебри. Майор все объяснил». «Ну, просвети меня, если время есть, а то я всю голову сломал, почему так вышло». Вадим присел на лавку и ощутил, как гудят ноги. «Зомби на первых порах немного. Запасники продовольствия ломятся», – поскреб щеку Андреич. «Основные силы решили стянуть из регионов на охрану стратегически важных объектов. В городах миллионников зараженных больше. Это у нас 200 тысяч, абсолютный потолок. А вокруг Москвы десятки ТЭЦ и ГРЭС, атомные электростанции, которые некому будет обслуживать, если людей захлестнет волна живой мертвечины. Вот и стянули силы во избежание тотального коллапса». «Понятно», – усмехнулся Чумаков. «Мы бесполезны и безнадежны, не надо нас спасать. Что сейчас изменилось?» «Просто время пришло», – вздохнул главный участковый. «Ты, Вадик, не изви, я тебе слова майора передаю, не более. Они там наверху без нас решили, что в регионах кризис настанет позже, когда оскудеют запасы, когда армия нежити превысит количество выживших. Чтобы не допустить вымирания в области, правительство составило целый антикризисный план, который сотрудники Бюро безопасности и должны развернуто озвучить нам завтра». «Во сколько надо прибыть?» – посмотрел на часы Чумаков. «Расслабься», – зевнул Андреич. «Корона внесла просторы в нашу жизнь. Планируется электронная конференция. ФСБ пообещала координировать действия оставшихся сил полиции, МЧС и Росгвардии. Если все не навернется в последний момент». «Кстати», – зацепился за фразу Чумаков, – «а почему умалчивали о вирусе, блокировали интернет-ресурсы и не пропускали реальную информацию в СМИ? Ведь до последнего называли это бешенством. Кому оно выгодно?» «Хотели как лучше, а получилось как всегда. Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет», – заговорил пословицами Андреич. «Власть опасалась волнений и беспорядков, поэтому побоялись нагнетать панику. Ведь вначале все действительно находилось под контролем, относительно насколько это вообще возможно. Но очень скоро стало поздно. Момент безвозвратно упустили». «Этакая неизбывная трагедия русской ментальности», – поржал Чумаков. «Тонкая грань между пустяком и трагедией, когда из фигни, на которую внимания обращать не стоит, при должном попустительстве развивается мегатрындец, с которым бороться уже бесполезно». «Примерно так все и было», – послышался в трубке каркающий смех Андреича. «Зато благодаря вовремя принятым мерам у нас есть электричество и связь, во всяком случае пока. Теперь, когда все наши начальники более или менее скоординировались, весь этот вертеп устаканится. Считай, заживем». «Какие планы? Пришельцы не озвучили? Ждать до утра сил нет», – заерзал на лавке Чумаков. «Завтра начнутся зачистки дорог силами Росгвардии. Москва в огне. Правительство организует оборону и готовит плацдармы для эвакуации. По столице проводятся массовые зачистки с использованием огнеметов и бронетехники. Лично нам в помощь городу выделят отряд ОМОНа для совместных зачисток трудных участков, вроде больничного городка. Парни прибудут на броне, так что в распоряжении полиции скоро окажутся парочка БТР. А дальше курс на восстановление инфраструктуры и создание общих пунктов размещения для уцелевших граждан. Долго телились, господа хорошие, я так скажу. Чуть не профукали все и вся. Но если особисты не обманут, будем выплывать из этого дерьма в Ноевом ковчеге», – захихикал Андреич, как школьница. «На данный момент будут конкретные указания?» – спросил Чумаков начальника, и тот, словно опомнившись от запрещенного людям в его должности беззаветного ликования, вернул свой сварливый тон. Месяцем ранее он вызывал бы в Чумакове лишь раздражение, а сейчас Старлей ощутил чуть ли не приступ нежности. «Да», – строго сказал начальник, – «завтра в 8 утра приказано всем быть на интерактивной планерке, – а точнее онлайн-конференции, ядрить ее в корень». «Есть», – отозвался Чумаков, озадачившись, как исполнить приказ. Оставаться в общежитии не хотелось, да и выезд в деревню назначен на завтрашнее утро. Из раздумий его вытянул нетерпеливый голос Андреича. «Ты там уснул, Старлей? Ферштейн или Нихтферштейн?» «Я не понимаю по-немецки», – подколол начальника Чумаков, ощущая, как настроение стремительно улучшается. «Но просто рад тебя слышать. Правда, как никогда». «Ну, значит, отбой. Мавр сделал свое дело и может удалиться спать», – зевнул в трубку Андреич. Стоя посреди двора, как обухом ударенный, Чумаков замер. Ни один мускул его не двинулся, словно выдернули провод питания. Переваривая полученную информацию, он завис, ощутил вдруг странную смесь из облегчения и страшнейшей усталости. Первым неладное заподозрил Ковалев и, подкравшись к командиру со спины, направил на него оружие. «Эй, Вадик, ты как?» – тихонько спросил он, стараясь не спугнуть участкового. «Нормально. Даже отлично», – вынырнул из нирваны Чумаков. «Зови наших в общий зал. Сейчас я поведаю такие новости, от которых вы сегодня гарантированно не уснете. А я-то уж думал, что ты превратился», – с нескрываемым облегчением выдохнул Ковалев. Глава 29. Время разбрасывать камни. «Больше не пугай нас так», – отругала Чумакова прапорщица. «Стоишь как памятник, шутка ли? Десяток вооруженных людей на взводе. Подавай хоть изредка признаки жизни. Только не говори, что у тебя плохие новости», – встрепенулась задерганная Оксана. «Нет, сержант», – улыбнулся Чумаков, открывая настежь двери общаги. Дождливая свежесть летней ночи ударила в ноздри озоном. Запах земли с нотками терпкой черемухи. Панихида, попавшим в разгаре, сама природа оплакивает погибших. Так, как умеет. «Жизнь победила», – осел на табуретку Чумаков. Тугой обруч в груди ослаб, Старли облегченно вздохнул, пропуская глубже в легкий этот густой, почти осязаемый кожи воздух. «Сейчас гроза жахнет, надо успеть закопать своих, пока не палило». Пересказав соратникам вкратце разговор с начальством, Чумаков смотрел, как Оксана и Тома обнимаются с Манукяном. Как ликует Ковалев и рассеянно улыбается осунувшийся за ночь Галкин. Взяв помощь Сечкина, Старли перетащил трупы на задний двор. Пришлых мертвецов упокоили рядом в братской могиле. Кровавое месиво и костяк Белокобыльцева уже привлекли ходячих мертвецов. Пожилая женщина в разодранном пальто задумчиво шарила непослушными пальцами в траве, изредка находя там мелкие куски человечины. Она отправляла их в рот, тихо причмокивая, а потом рефлекторно прикрывала глаза, замирая, катая за щекой драгоценный шарик из плоти. Сглатывала жадно, нетерпеливо, а после все повторялось. Со стороны возникло впечатление, что зомби смакует пищу, как извращенный гурман. Истинно бледный Ковалев следил за каждым движением мертвой бабули, и лицо его постепенно принимало совсем нездоровый оттенок. Позаимствовав у Сереги заточку, полицейские вернулись к бабке. Та все еще корячилась на корточках, но запас еды оскудел, и, заметив людей, она резко вскочила на ноги. Схватив старуху за волосы, Ковалев заломил ей руки к пояснице. Голова запрокинулась назад, и тусклый фонарный свет озарил кровавое месиво на сморщенном подбородке. «Быстрей!» – сжал зубы лейтенант. «Сейчас блюю!» Немедля Чумаков всадил заточку в глазницу, и Ковалев загнулся пополам, орошая труп остатками скудного ужина. «Ах ты ж, не привык еще!» – сморщился Чумаков. «А, не говори со мной!» – захрипел лейтенант. «Теперь меня будет тошнить от твоего голоса!» Игнорируя причитание соратника, Вадим выглянул за угол. У забора топталась парочка покойников. Ритмично покачиваясь, один из кадавров обстоятельно обгладывал оторванную от тела руку. «Не смотри направо», – предупредил Чумаков и сам ощутил неприятные спазмы в районе диафрагмы. Зомби поднес конечность ко рту и вяло, словно нехотя, отхватил от нее добротный шматок плоти. В свете фонаря на запястье что-то блеснуло, привлекая внимание Старлея. Присмотревшись, Чумаков закрыл глаза и, громко икнув, уселся прямо на землю. «Там труп жует руку Белокобыльцева», – не разжимая губ, прошептал Вадик. «Да это кто угодно может быть», – наморщил лоб Ковалев. Выглянул за угол и тут же прикрыл рот кулаком. «А ты присмотрись, там часы наградные», – максимально безучастным тоном прошептал участковый. Ощутив, как лицо немеет, Чумаков привалился к шершавому фундаменту. «Перегораю я», – бессмысленно захихикав, проскрипел он. «Прости, это нервное, как всегда не кстати. Что за ночка такая? Эти зомби Жеку по все округе растащили». «Может, того?» – закусил растрескавшуюся губу Ковалев. «Оставим все как есть. Кому нужны сейчас эти формальности?» «Не-е-е», – протянул Старлей. «В городе и так куча бесхозных трупов. Крематорий не справляется. До мусорного полигона далеко, а вывозом тел толком и заняться некому. Все грузовики угнали в сторону Ногинска. Черт знает, что там сейчас творится». «Ну что нам пара мертвецов?» – занервничал Ковалев. «Не они первые, не они последние. Мы что, отсюда не уберемся, пока пазл из сени не соберем? Давай просто закопаем по-быстрому и дело с концом». «Тела превратят общагу в бомбу замедленного действия. Опасно. Ты правда глупенький или прикидываешься?» – рассердился Чумаков. «Вокруг жилая застройка. Нужно все хорошенько прибрать. Трупы не успели перекинуться. Всем башку прострелили от греха подальше. Ты уловил закономерность, что мертвецы пожирают их начисто, до костей? Ни кусочка ведь не оставят. Зачем? Не задумывался?» «Есть такое», – пожевал губу Ковалев. «А вообще они все какие-то заторможенные, тихие, не заметил?» По инерции, выглянув за угол, лейтенант отшатнулся. Что-то холодное и липкое коснулось лица, и нутро его сжалось, отчаянно вибрируя. Сухая серая рука соскользнула со щеки, оставляя кровавую жижу на коже. Прошла по касательной, цепляясь за ухо, и исчезла за углом, будто ее и не было. «Ах ты ж, черт побери!» – заорал Ковалев, как ошпаренный. Пополз на четвереньках к подъезду, размазывая кровь. Далее последовали совсем уж непечатные выражения. Не церемонясь, Чумаков схватил лопату и врезал зомби по лбу. Поднялся с колен, пока труп нелепо барахтался, как жук-переросток, и бил навершием по лицу до тех пор, пока кости черепа не хрустнули, выпуская наружу вонючий кисель. Послышался плеск, и Ковалеву снова стало плохо. «Цел? Эта тварь тебя оцарапала?» – подбежал Старлей к товарищу. «Кажется, нет», – ощупал Ковалев окровавленную щеку. «Фу, мерзость! Что это за гадство?» – стер он манжетом густое месиво с лица. «Теперь неделю не отмоюсь». «А тетя-то оказалась прошаренной», – заметил Чумаков, придерживая дверь для лейтенанта. «Быстро смекнула, где более качественный корм». «Фигово, что они умнеют», – нахмурился Ковалев. «Тем более не стоит оставлять им Белокобыльцева», – кивнул Старлей. Прикрыв за собой дверь, он подергал за ручку. «За неделю дежурств я повидал разных покойников и много за ними наблюдал. Я, конечно, не эксперт, не биолог и не врач, но не могу отделаться от ощущения, что их интеллект развивается параллельно с питанием. Не знаю, как это объяснить», – пощелкал пальцами Вадим, подбирая нужное слово. «Свежие зомби, еще никого не покусавшие, тупые, как пробки. И чем больше они жрут, тем более логичны их действия. Помнишь те трупы с камнями у больничного проезда, что прохожих заманивали?» Ковалев утвердительно кивнул. «Давай поступим так. Стащим сюда оставшиеся фрагменты тел и захороним. Разбираться кто где не будем», – предложил участковый. «А заодно постреляем местных зомби, чтобы жителям не досаждали. Мне так спокойнее, что не оставим за собой стаю умников, отъевшихся на трупе». «Конечно, патронов в дежурке много», – усомнился Королев, – «но они не бесконечны. Может, побережем боезапас? Будем действовать, как при захвате. Двое держат, один бьет. Давай лучше людей побережем, а не патроны». Скепсис Чумакова так и сквозил в каждой фразе. «Больше никакого риска сегодня». Зачистив территорию и похоронив трупы, Чумаков, Ковалев и присоединившийся к ним Бабылюк вернулись в комнату отдыха, где под присмотром партизан расположились на диване бандиты. Оксана и Лена уже привели детей в порядок. Жена Ковалева убрала со стола окурки и позвала малышню на кухню пить чай. «Аромат детства», – вдохнул лейтенант запах капустной запеканки. «Повезло, что эти твари побрезговали простой пищей», – ответила Оксана, подкладывая детям дымящиеся порции. «Что с ребятами делать прикажешь?» – взглянула Лена с тревогой на грязного и сгвазданного в крови мужа. «Укладывать? До утра часа три». «Наверное, так и поступим», – кивнул он. «Чумаков уже пытается дозвониться до Петренко. Возможно, сержант нас приютит хотя бы на время. У них в поселке активно принимают беженцев». «Может, и нам местечко найдется. Будем помогать, чем сможем». «Отлично», – согласилась Оксана, наливая себе огромную, как ведро, кружку чая. «Общиной сейчас спокойнее». Спустившись вниз, Чумаков с размаха осел на стул, отогнул плотную занавеску, выглянул во двор. «Дождь пошел. Хочется верить, что он смоет всю эту кровищу», – перешел на шепот Старлей, поглядывая на детей. «И зомби перестанут шастать к общаге, как к себе домой. Леха еще двоих прикончил прямо из окна. Не могут пробраться за забор, но топчутся, скрежещут по прутьям». Нервозно поежившись, участковый залпом осушил стакан чая. «Остыл. Уже и забыл, что наливал». Почти удивился он, разглядывая разводы на дне. «Вообще я к вам не просто так зашел. Надо бы довести дело до конца. Решить что-то насчет пленников». «Либо определить их в обезьяник до самой зачистки больничного городка, либо везти в Ногинск, что долго. И вообще не с руки сейчас. Непонятно, что там на дорогах». «Просто прибить», – сморщила нос Оксана. «Ты еще не понял, что старая жизнь прошла? Какие тюрьмы, какая зачистка, Вадик? Да эти уголовники разбегутся сразу, как с них наручники снимут, а то еще и покалечат хороших людей, которые сейчас на вес золота». «Лаврентьев отдал приказ наступать в понедельник», – уперся Чумаков. «Прежде чем рубить с плеча, надо бы послушать, что скажут ребятки из ФСБ. Просто дожить до завтра. Расстрелять всегда успеем. Ну, чем мы лучше них, если не дадим людям шанса?» «Мое мнение ты знаешь», – сверкнула глазами Лена. «Пойдемте в другую комнату», – покосилась она на малышей. «Разговор не для детских ушей». «Ты, Вадик, такой идеалист, что я даже не знаю, смеяться или рыдать», – вздохнула Оксана. «Ты командир, конечно, но как мальчишка, ей-богу». Проверив входную дверь, она убедилась, что детвора в безопасности, и, поднявшись вверх по лестнице, направилась в общий зал. Наблюдая решительность женщин, Ковалев покосился на Чумакова. «Честно говоря, я тоже не горю желанием оставлять в живых хоть кого-то из этой кодлы». «Проголосуем», – вздохнул Вадим, предвкушая еще одну тяжелую ночь. «А потом примем справедливое решение». «Ну что, мрази?» – вошел в комнату Грицко с бумагой и ручкой наперевес. «Вам крупно повезло, что наш командир», – указал сержант на Чумакова, – «умеет быть объективным и призывает к этому нас. Лично я не хочу превращаться в нелюдя, как вы, но руки чешутся свести с вами счеты. По закону военного времени все разбойники, убийцы, насильники и мародеры расстреливаются без суда и следствия», – подвел итог Старлей. «Но раз мы не смогли прийти к единому решению, предлагаю голосовать. Кто-то хочет высказаться?» – уставился он на бандитов. Плотный парень со шрамом сморщился и даже, казалось бы, заскулил в ответ на вопрос Чумакова. На лице Грицко промелькнуло нескрываемое удовольствие. Тонкие губы дрогнули, и рука произвольно потянулась к оружию. Поймав это движение, чечен всхлипнул. Зубы его застучали. «Что, гад? Как насильничать и измываться, так ты первый, да? А теперь обосрался», – припечатал сержант, устраиваясь за столом. «Имя? Год рождения?» «Данилов Анатолий Сергеевич, 89-го года рождения», – прохрипел бандит, холодея от ужаса. «Привлекался ранее?» – уставился на него Грицко. «Да», – кивнул головой чечен, оказавшийся русским. Губы его задрожали. «Статья...» – терпеливо вздохнул сержант. «Какая разница, все равно пристрелите», – усмехнулся парень со шрамом. «Да молчи ты уже, не мечись перед этими лохами», – толкнул он в бок подельника. Хоть трахнулся напоследок. Покраснев, Оксана с силой плюхнулась в кресло, всем видом выражая негодование. «Ладно», – помял переносицу Грицко. «А ведь этот скот прав. Зачем нам вся эта бюрократия, а?» Он жалобно посмотрел на Чумакова. «Соблюсти формальности, остаться людьми? Ради кого?» «Ради себя», – пришел в замешательство Старлей. Отложив протокол, Грицко уставился на чечена. «Для тех, кто не видел, что творил Данилов, поясню. Эта сволочь изнасиловала двух женщин. Он методично издевался, избивал их до кровавых соплей и заставлял других смотреть, как он измывается над людьми. Вадик, ты правда хочешь мне доказать, что я должен хоть минуту своей жизни потратить, чтобы эта шваль получила справедливый суд?» Достав пистолет, сержант поднялся из-за стола и медленно подошел к обидчику. «Знаешь уже, как я проголосую, да?» Прищурился Грицко, наблюдая, как того бьет мелкая дрожь. Приставив дуло к потному лбу, сержант долго смотрел в лицо бандиту. «Не надо», – покачал головой Старлей, но с табурета не встал. «Угваздаешь все. Лучше на улице». «Пиф-паф», – раздался гулкий щелчок, и курок вернулся на место. «А-а-а!» – заревел Данилов, заходясь в хриплом кашле, согнулся вниз, сползая с дивана на колени. Дослав патрон, Грицко улыбнулся, перевел руку на амбала со шрамом. Не обращая никакого внимания на истерику друга, он смотрел перед собой. Его мелкие водянистые глазки не выражали никаких эмоций, словно ни оружия, ни сержанта в комнате не было. «Ну как ты?» – поглумился Грицко. «Жить хочешь?» «Он убил Люду», – прошептала Оксана. Рука ее взметнулась к потолку. «Голосуй за расстрел!» Пошептавшись между собой, Ковалев с женой тоже подняли ладони. К ним присоединились и все остальные, включая Чумакова. Удовлетворенно крякнув, Грицко пробормотал: «Единогласно». По тому же алгоритму судили остальных бандитов. Кто-то из них плакал, другие держались, несмотря ни на что. В итоге коллективный суд приговорил к казни лишь троих: головореза со шрамом, чечена и его вертлявого, не в меру разговорчивого брата, из-за которого вся история и закрутилась. Оказалось, лишь они изверствовали, в то время как остальные дали молчаливое согласие на кровавый разгул. Не из страха, а от банального равнодушия. «Да нет», — взгляд чечена бессмысленно блуждал по комнате, ища подмоги. «Ну как же так? В тюрьму нас посадите», — взмолился он, вскакивая с дивана. «Ты же сам говорил, что зэки стали нужны стране», — потянулся он к Чумакову. Встав перед Старлеем, Серега направил автомат на бандита. «А ну-ка сидеть, иначе здесь положу», — зашипел он. И Данилов снова заплакал, переводя взгляд на рассерженную Оксану. «У тебя еще совести хватает», — сморщилась она. Наблюдая эту агонию, кто-то из присутствующих опустил глаза, но большинство, как Серега, не поддались эмоциям. Казалось, лишь Вадику жаль отморозков, хотя даже не так. Больше всего Вадим жалел об уходящем времени, том, где могла быть справедливость, где око за око только строчка из ветхой книги. Выслушав решение большинства, Стасян остался на редкость спокойным. Возможно, не осознал до конца своего плачевного положения. Легкое отупение от выпивки и наркотиков еще не отпустило паренька, и он просто рассматривал узор на ковре, пока решалась его судьба. Лицо со шрамом, как обозвал Чумаков самого дерзкого бандита, оказался матерым уголовником, серийным насильником и, очевидно, идейным вдохновителем банды. Сам он не проронил ни слова. О его художествах с упоением поведал подельник, очкарик в наколках. Самая случайная личность из всей их разношерстной компании – просто сосед, бывший зэк, отсидевший за воровство. Ему предложили выпить, и он согласился, не раздумывая, тем более, что запас провизии давно подошел к концу. Не проронив ни слова, бугай откинулся на спинку. Сидя с каменным лицом, он не дрожал и не трясся, как его бородатый друг. Казалось, что слова очкарика проходят мимо него. Изредка, поглядывая свысока на все происходящее, он и мускулом не дернул, даже когда сосед сдавал его с потрохами, чтобы выбить себе помилование. «Человек такая сволочь», – развел руками Чумаков, заглядывая в глаза чечену. «Что дальше своего носа взглянуть не хочет? Мне сыто, весело, прикольно. Ну и ладушки. А остальные перетопчутся. Есть время разбрасывать камни и время их собирать. Уведите приговоренных», — приказал Старлей, и Манукян с Ковалевым подняли с дивана бугая со шрамом, заломив тому руки за спину. «Только не при детях», — взмолилась Лена. «Им не стоит этого слышать». «Увезем подальше», — протер глаза Чумаков. Голова раскалывалась от боли, но таблетки, как назло, остались на столе в опорном пункте. «С вами до утра останутся Серега, Грицко и Ковалев. Анальгинчика не будет?» – скривил губы Старлей. «Свои запасы я подъел подчистую, валяясь с температурой». Получив лекарство и сгрузив виновников катавасии в бобике, Чумаков вернулся в комнату и наскоро собрал в рюкзак самые необходимые вещи. Бритка, щетка, подменка, ноут, фотоальбом. Что еще? Притопывая ногой, от нетерпения задумался Вадик. И вдруг осознал, что ничего дорогого его сердцу тут не осталось. Лишь фотки из училища да подарок мамы на его окончание, который всегда с собой. Часы с гравировкой. «Делай как должно и будь что будет». Набрав в очередной раз знакомый номер, Чумаков запер дверь и вышел из общежития на свежий воздух. «Ну давай же, возьми трубку», — сквозь зубы прорычал он, запыхавшись от томительного волнения. «Не спишь?» – улыбнулся Старлей. «Заеду сегодня. Жди. Нужно поговорить».